Шримад Бхагаватам говорится, что как только человек пытается наслаждаться всеми, вернее, живое существо пытается наслаждаться всеми тремя гунами материальной природы, само манипулировать и наслаждаться, как тут же оно получает человеческую форму тела. Нужно лишь пожелать наслаждаться одновременно всеми тремя гунами. Поэтому животные, они не соображают, что можно всеми тремя наслаждаться. Поэтому говорится, что все животные в какой гуне? Невежество. Невежество. Они не в страсти. Все они в невежестве. Таким образом, это по отношению к кому происходит, когда мы говорим, они в невежестве? Несомненно, к полубогам. Полубоги находятся в гуне благости здесь, в материальном мире. Асуры находятся в какой гуне? Страсти. А духи, привидения всякие, пешачие там и всякие эти товарищи, пхуты, пхутаганы, всякие ведьмы. В какой гуне? Невежество. И таким образом, животные, они также находятся в невежестве. И они не знают, что можно наслаждаться одновременно всеми тремя гунами. И когда появляется внутри это желание наслаждаться одновременно всеми тремя гунами, живое существо начинает получать санкцию на получение человеческой формы жизни.